Он долго молчал, прежде чем ответить. «Я должен действовать так, будто это правда», — сказал Шут наконец. «Если он существует, мы должны найти его и защитить, иначе они найдут его первыми, и тогда жизнь его превратится в сплошную муку. Он умрет, и эта смерть станет несчастьем для всего мира. Так что у меня нет выбора. Я должен верить в его существование. Хотя не понимаю, как такой ребенок мог появиться на свет». Он уставился в темноту. «Фитц, там, на рынке, кажется, он был там. Я прикоснулся к нему и в тот же миг узнал, сердцем почувствовал. Это был мой сын». Он прерывисто вздохнул и проговорил дрожащим голосом. «Мир вокруг нас вдруг сделался таким светлым и прозрачным. Я не просто мог видеть, я мог видеть все возможности, все пути, протянувшиеся в будущее от той минуты, все, что мы с ним могли изменить вместе». Он говорил все тише и, наконец, умолк. «Но вокруг тебя тогда вовсе не было светло. Зимний день уже клонился к закату. А единственный человек, к которому ты прикоснулся...» «Шут! Что случилось?» Он вдруг качнулся вперед и закрыл лицо руками. Потом горестно признался: «Мне нехорошо. У меня спина мокрая». «Мое сердце упало, я подошел к нему и встал сзади. Наклонись вперед», — мягко попросил я. На удивление он послушался меня. Его ночная рубашка на спине и впрямь была мокра, но не от крови. «Подними рубашку», — сказал я, — и Шут попытался, но удалось ему это только с моей помощью. Я поднял свечу повыше, чтобы посмотреть. «Ох, Шут!» — выпалил я, прежде чем успел прикусить язык. Рядом с позвоночником у него на спине было зловещего вида вздутие, которое лопнуло и сочилось зловонной жидкостью. Струйка текла по тощей, иссеченной шрамами спине Шута. «Не двигайся», — сказал я, и отошел, чтобы взять у очага котелок с теплой водой. Я смочил в нем свой носовой платок и отжал его. «Придется потереть», — предупредил я и стал протирать нарыв. Шут громко зашипел и опустил голову на сложенные на столе ладони. «Тут вроде как нарыв. Он вскрылся, и, возможно, это к лучшему». Он ничего не сказал, только слегка вздрогнул. Я даже не сразу понял, что он потерял сознание. «Шут?» Я тронул его за плечо. «Ни слова, ни движения». Тогда я отыскал силой Чейда. «С Шутом беда. Ему стало хуже. Можешь прислать в свои старые комнаты какого-нибудь лекаря? Даже если кто-то из них еще не спит, ни один лекарь не знает туда дороги. Мне прийти? Нет, я сам о нем позабочусь». «Уверен?» «Да. Возможно, лучше обойтись без чужих людей. Возможно, лучше, если мы справимся вдвоем, как это уже не раз бывало». Пользуясь тем, что в забытьи Шут не чувствовал боли, я зажег побольше свечей, принес тазик и промыл нарыв, как только мог. Шут сидел неподвижно, обмякнув, пока я поливал рану тонкой струей воды и смывал то, что оттуда сочилось. Крови не было. «Все равно, что лечить лошадь», — машинально пробормотал я сквозь зубы. Вычищенный нарыв зиял на спине у Шута, словно мерзкая пасть. Свищ угодил глубоко под кожу. Я заставил себя осмотреть изувеченное тело моего друга. Оказалось, у него были и другие, затянувшиеся, но воспалившиеся изнутри колотые раны. Одни лоснящиеся и почти белые, другие зловеще красные, окруженные сетью темных потеков. Передо мной был умирающий. Слишком многое в нем было не так. Глупо было думать, что хорошая пища и покой могут исцелить его. Они всего лишь замедлят умирание. Недуги успели захватить слишком много плацдармов в его теле. Может, он уже мертв. Я протянул руку и коснулся двумя пальцами жилки на его шее, чтобы проверить, бьется ли сердце. Оно билось, я ощутил слабые толчки кровотока. Я закрыл глаза и остался сидеть так, прислушиваясь к этому биению, и находя в нем странное утешение. У меня вдруг сильно закружилась голова. Я давно не спал и выпил лишнего еще на празднике, а потом еще и добавил, за разговором с Шутом. Внезапно я почувствовал себя старым и запредельно уставшим. Мышцы и кости ныли, отыгрываясь за все те непосильные задачи, которые я взваливал на них столько долгих лет. Старая боль, там, где когда-то мне в спину вонзилась стрела, теперь проснулась и назойливо запульсировала, словно кто-то ткнул пальцем в старую рану. Вот только от этой раны давно не осталось даже шрама, и боли тоже. Эта мысль была тихой и легкой, как первый снег за окном. Я не подал виду, что заметил ее, лишь принял происходящее к сведению, позволил своему дыханию замедлиться и замер внутри собственного тела, внутри нашего тела. А потом я неслышно перенесся сознанием внутрь Шута. Он негромко застонал, словно во сне. «Не бойся», — мысленно сказал я, — «мне не нужны твои тайны». Но даже одно упоминание о тайнах заставило его встрепенуться. Он попытался бороться, но я замер, ничем не выдавая своего присутствия. Когда Шут затих, я мысленно выпустил тонкие чувствительные щупальца и стал исследовать его изнутри. «Потихоньку, полегоньку», — напоминал я себе. Я дал себе ощутить боль Шута, исходящую от нагноений в спине. Нарыв, который вскрылся, был еще не самым страшным. Отравленный гной, содержавшийся в других полостях, распространялся внутрь, а у Шута не было сил сопротивляться. Я повернул эти потоки вспять. Я выдавил яд наружу. Это оказалось нетрудно. Я действовал очень осторожно, не требуя многого от его плоти. В ином воображаемом мире я прикасался пальцами к вздутию и призывал отраву выйти. Горячая кожа набухала под моими руками и лопалась. Гной выплескивался. Я использовал силу новым, доселе неизвестным мне образом, но в те минуты все казалось очень естественным и очевидным. Конечно, именно так и надо, так можно и нужно. Фиц! Кто-то схватил меня и дернул назад. Я потерял равновесие и стал падать. Меня пытались подхватить, но не успели, и я грохнулся на пол. От удара перехватило дыхание. Я захрипел и открыл глаза. Понять, что передо мной, удалось не сразу. В свете догорающего пламени очага стоял Чейт. Лицо его было перекошено от ужаса. Я пытался заговорить и не смог. Я страшно устал и был весь в поту. Мокрая одежда липла к телу. Приподнявшись, я увидел, что Шут по-прежнему сидит в кресле, бессильно уронив голову на стол. Из дюжины открытых ран на его спине сочился гной. Я повернул голову и встретился глазами с Чейдом. «Фиц, чем ты тут занимался?» — спросил он, так будто поймал меня на чем-то постыдном и гадком. Я попытался набрать воздуха, чтобы ответить. Чейд отвел взгляд, и я понял, что в комнату вошел кто-то еще. Нетл. Я ощутил ее скользящее прикосновение в силе. «Что тут произошло?» — резко спросила она. Потом шагнула ближе, разглядела спину Шута и охнула от отвращения. «Это Фиц сделал?» — обернулась она к Чейду. «Не знаю. Разожги огонь и принеси еще свечей», — велел он и бессильно рухнул в кресло, в котором раньше сидел я. Сложив трясущиеся руки на коленях, он наклонился ко мне. «Парень, что ты тут творил?» Я, наконец, вспомнил, как наполнить легкие воздухом. Пытался остановить еще один мучительный вдох отраву. Перевернуться на живот оказалось невероятно трудно. Каждая жилка в теле болела. Я уперся ладонями в пол, чтобы встать. Ладони оказались мокрыми и скользкими. Я поднес их к глазам, руки были в крови и какой-то жиже. Чейд сунул мне салфетку со стола. Нетл добавила дров в очаг, и они занялись. Теперь она расставляла новые свечи и заменяла те, что сгорели. «Ну и запах», — сказала она, глядя на Шута. «Они все так и сочатся. Согрей чистой воды», — велел Чейд. «Может, позвать лекарей? Слишком многое придется объяснять. А если Шут умирает, будет лучше, если все обойдется без лишних глаз. Фиц, вставай, поговори с нами». В Нетл, как и в ее матери, скрывалась сила, которую трудно заподозрить в маленькой хрупкой женщине. Когда я кое-как сел на полу, она умудрилась поднять меня на ноги, подхватив подмышки. Я оперся на спинку стула, чуть не опрокинув его. «Мне худо», — проговорил я. «Устал, совсем без сил». «Что ж, теперь ты знаешь, каково пришлось Ридлу, когда ты так бездумно высосал его силы до донышка», — язвительно отозвалась моя дочь. Чейт решил взять беседу в свои руки. «Фитц, зачем ты так порезал шута? Вы повздорили?» «Он не резал шута». Нетл нашла воду, которую я оставил греться у огня. Она намочила ту же самую салфетку, которую я раньше очищал нарыв, отжала и осторожно провела по спине шута, сморщив нос и поджав губы от отвращения. Повторила все еще раз и пояснила. Фитц пытался его вылечить. Все это лопнуло под напором изнутри. Она покосилась на меня с презрением. «Сядь у камина, пока не упал. Тебе не пришло в голову попробовать обычные припарки, прежде чем, сломя голову, пытаться исцелять силой в одиночку?» Я последовал совету дочери и попытался рухнуть на приступку у очага так, чтобы не растерять хотя бы часть достоинства. Поскольку ни Чейт, ни Нетл в эту минуту на меня не смотрели, все мои усилия пропали в туне. «Я не...» — заговорил было я, желая объяснить, что вначале вовсе не собирался лечить шута, но прикусил язык. «Не стоит понапрасну тратить время». Чейт вдруг подался вперед с таким видом, будто ему многое стало ясно. «А, теперь понимаю. Должно быть, шута привязали к стулу с шипами, торчащими из спинки. Ремень поперек его груди постепенно натягивался, и шипы вонзались все глубже. Если шут пытался сопротивляться, раны делались шире, а ремень все туже притягивал его, насаживая на острия шипов. Судя по тому, как выглядят эти старые раны, он продержался очень долго. Но, похоже, шипы к тому же смазали чем-то гнилостным, чтобы они внесли заразу глубоко под кожу. И это сказывалось еще очень долго. «Чейт, пожалуйста!» — тихо простонал я. От картины, нарисованной им, меня замутило. Оставалось надеяться, что шут так и не пришел в себя. Я не хотел знать, каким образом слуги причинили ему все эти увечья, и не хотел, чтобы он сам это вспоминал. «Но самое интересное», — продолжал Чейт, глухой к моим мольбам, — «зачем это понадобилось тем, кто пытал его?» «Никогда не слышал о подобном подходе. Меня учили, что у пытуемого всегда должна оставаться надежда, что боль прекратится, раны заживут и так далее. В противном случае, что он выиграет, если выдаст сведения, которых от него добиваются? Ничего. Однако, если шут знал, что раны намеренно заразят гноем, знал это с того момента, как шипы проткнули кожу... Лорд Чейт, прошу вас!» Нетл скривилась от отвращения. Он оборвал себя. «Простите, мастер силы. Порой я забываю...» Он не договорил. Нетл и я хорошо понимали, что Чейт хотел сказать. Его увлеченная речь исследователя предназначалась для ученика или коллеги по ремеслу, для убийц, но никак не для обычных людей. Нетл выпрямилась и бросила мокрую салфетку в миску с водой. «Насколько можно промыть раны водой, я промыла. Теперь надо обработать. Мне послать в лазарет за всем, что понадобится?» «Не стоит посвящать лекарей в это дело. У нас тут есть травы и мази». «Да уж, конечно». Она посмотрела на меня сверху вниз. «Ты выглядишь отвратительно. Давай-ка мы пришлем пажа с завтраком в твою комнату. Скажем ему, что ты перебрал вчера за ужином». «У меня как раз есть подходящий слуга», — быстро вставил Чейт. «Его зовут Эш». При этом он покосился на меня, но я ничем не выдал, что мы уже встречались с мальчишкой. «Вот и хорошо», — тихо согласился я, гадая про себя, что за хитрый замысел вынашивает старик. «Что ж, в таком случае я вас оставлю», — сказала она. «Лорд Фелспар, леди Кетрикин сообщила мне, что вы упросили ее дать вам краткую аудиенцию сегодня после обеда. Не опаздывайте. Вам следует ждать в передней у ее покоев вместе с остальными просителями». Я непонимающе уставился на дочь. «Я все объясню», — заверил меня Чейд. Очевидно, это был новый виток его хитроумного плана. Я подавил вздох и вымученно улыбнулся Нетл на прощание. Когда Чейд встал, чтобы разыскать целебные травы и мази, я осторожно выпрямился. Спина одеревенела и ныла. Нарядная рубашка прилипла к коже, мокрая от пота. Я вымыл руки остатками теплой воды в котелке, подковылял к одному из кресел у стола и опустился в него. Не думал, что Нетл знает дорогу сюда. «Так решил Дьютифул, не я», — ворчливо ответил Чейд с другого конца комнаты. «Ему никогда не нравились мои тайны. Он не понимает, как они необходимы». Он вернулся от шкафа с большим голубым горшком, заткнутым деревянной пробкой и чистой ветошью. Когда Чейд откупорил горшок, едкий запах мази ударил мне в ноздри и отчасти прочистил голову. Я встал и взял у старика мазь и тряпки, прежде чем он успел прикоснуться к шуту. «Я сам все сделаю». «Как пожелаешь». Меня тревожило, что шут до сих пор не пришел в себя. Я тронул его за плечо и мягко обратился к нему в мыслях. «А вот этого не надо», — сказал Чейд. «Пусть отдохнет». «Ты стал очень хорошо чувствовать силу». Я положил немного мази на тряпочку и крепко вдавил ее в самую меньшую из ран шута. «Или ты стал слишком небрежен в обращении с ней?» «Подумай об этом, парень, пока будешь исправлять то, что натворил. И я жду твоего доклада. Но я почти все успел рассказать тебе, когда мы связывались на Перу через силу. Похоже, на реке действует шайка пиратов, которая умудряется тихо и ловко провозить грузы в обход любых сборов и пошлин. И есть некий капитан большого морского корабля, который готов попробовать продлить этот тайный путь до самого удачного». «Ты прекрасно знаешь, что я жду рассказа вовсе не об этом. Не морочь мне голову, Фиц. Вскоре после того, как ты попросил меня о лекаре, я попытался поговорить с тобой снова, но не смог пробиться, только чувствовал, что ты чем-то очень занят. Я решил, что у меня недостаточно способностей в обращении с силой, и попросил Нетл связаться с тобой. Однако ни мне, ни ей это не удалось. Поэтому мы и пришли. Чем ты тут занимался, Фиц?» «Я просто...» У меня перехватило горло, я закашлялся. «Просто пытался помочь шуту исцелиться. Один из нарывов на его спине вскрылся сам собой. И когда я стал промывать рану, то понял, что шут умирает, Чейд, медленно умирает. Слишком многое в его теле непоправимо сломано. Вряд ли он сможет набраться сил достаточно быстро, чтобы круг магов смог исцелить его. Боюсь, хорошая еда, покой и лекарства только оттянут неизбежное». «Ну что же?» Похоже, Чейд не ожидал от меня такой прямоты. Он обмяк в кресле и глубоко вздохнул. «Мне казалось, мы все убедились в этом еще в лазарете, Фиц. Я думал, именно поэтому ты попросил выделить ему комнату, где никто не побеспокоит, где он будет в тишине и вдали от чужих людей». Он говорил все тише и, наконец, умолк. От его слов то, что я и так уже осознал, стало окончательно неизбежным. «Спасибо тебе», — хрипло выговорил я. «Особенно не за что. И, боюсь, я больше не смогу ничем помочь ни тебе, ни ему. Надеюсь, ты понимаешь, что я помог бы, если бы это было в моих силах». Он выпрямился в кресле. Разгоревшийся огонь в очаге выхватил из темноты его профиль, и я внезапно понял, чего стоило Чейду даже это небольшое движение. «О, да, он будет сидеть с прямой спиной, и он придет ради меня сюда глухой ночью и будет делать вид, будто ему это легко, но ему трудно, и ему все труднее притворяться неутомимым». Я похолодел, понимая, пусть Чейд не столь близок к последнему порогу, как шут, волны времени неумолимо уносят его от меня. Он проговорил с запинкой, глядя больше в огонь, чем на меня. «Однажды ты уже вырвал его у смерти. Ты тогда мало что рассказал мне, и я не нашел ничего подобного ни в одном из свитков о силе. Но, может, ты... Нет. Я втер в раны новую порцию мази. Еще немного, и хватит. Спину невыносимо ломило с той самой минуты, когда я занялся делом. Голова гудела, чего со мной не случалось уже многие годы. Мне пришло в голову воспользоваться порошком Карима или чаем из эльфийской коры, но я отбросил эту мысль. За то, чтобы тело стало невосприимчивым к боли, всегда приходится платить ясностью мысли, а эту цену я теперь не мог себе позволить. Я не пытался от тебя ничего скрыть, Чейт. Просто это произошло скорее само собой, чем по моей воле. Так получилось по стечению обстоятельств, и повторить их я не смогу. Я закончил накладывать мазь и только тут заметил, что старик стоит рядом. Он протянул мне большой кусок серого полотна, и я расправил его на спине шута и натянул сверху ночную рубашку. Потом наклонился к его уху. «Шут, не буди его», — настойчиво сказал Чейт. «Если человек проваливается в беспамятство, значит, ему это зачем-то нужно. Пусть отдохнет. Когда его тело и разум будут готовы вернуться в мир бодрствования, он очнется». Я поднял шута и перенес на кровать. Это далось мне куда тяжелее, чем я ожидал. Устроив шута в постели на животе, я тепло укрыл его одеялом. «Я потерял счет времени», — признался я Чейду. «Как тебе удавалось жить тут годами, почти не видя неба и не сходить с ума?» «А я и сошел», — сказал он. «Просто мое безумие было направлено на пользу делу. Вместо того, чтобы царапать ногтями стены и произносить глубокомысленные речи, я погрузился с головой в свое ремесло и стал увлеченно изучать все, чего оно требовало. Кроме того, я не сидел тут так уж безвылазно. Порой я выбирался в общие комнаты замка или даже в город под чужим обличием. Леди Тайм, — с улыбкой вспомнил я, — она была только одной из многих моих масок. Если бы Чейд хотел, чтобы я знал о других, он рассказал бы мне. Сколько времени осталось до завтрака?» Он негромко хмыкнул: «Будь ты стражником, ты бы уже вставал из-за стола. Но поскольку ты у нас мелкий аристократ из безвестного поместья, который впервые прибыл ко двору Оленьего замка, ничего страшного, если ты заспишься после вчерашнего веселья. Я передам Эшу, чтобы он принес тебе еды попозже, так ты успеешь немного поспать». «Где ты его нашел?» «Он сирота, его мать была особого рода шлюхой. Ее навещали преимущественно богатые молодые дворяне с необычными вкусами. Она работала примерно в дне езды от Бакипа, достаточно далеко, чтобы состоятельная знать могла посещать ее втайне. Она умерла, когда очередное свидание обернулось самым ужасным образом, как для нее, так и для Эша. Один из моих осведомителей связался со мной, подумав, что мне будет интересно узнать, чей старший сын и наследник имеет столь нездоровые пристрастия. Эш не видел убийства, но видел убийцу. Когда мальчика привезли ко мне, и я стал расспрашивать его, то обнаружил, что у него на диво зоркий глаз и цепкий ум. Он описал мне убийцу с головы до пят, вплоть до узора кружев на манжетах. Мать и ее товарки по ремеслу часто посылали мальчугана с поручениями, а потому он с измальства привык быть осмотрительным и незаметным, а еще выведывать и хранить секреты. И это тоже. Его мать была не какая-то там уличная девка, Фиц. Юноша из благородной семьи мог, не стесняясь, появиться с ней в салонах Бакипа или за игорным столом. Она знала много стихов и напевала их, подыгрывая себе на маленькой лютне. Эш привык и к свету, и к полусвету. Ну, конечно, манеры у него пока не придворные, и по его выговору сразу слышно, что мальчик родился не в королевском замке, но и подзаборным крысенышем его не назовешь. Он пригодится нам. Я медленно кивнул. «И ты хочешь, чтобы он был моим пажом, пока я здесь, чтобы ты присмотрелся к нему и поделился своими соображениями? Или чтобы он присматривал за мной для тебя?» Чейт только развел руками, и что нового он сможет мне рассказать. Считай это частью его обучения. Устрой для него несколько испытаний, Помоги мне отточить его навыки. И опять-таки, как я мог отказать ему? Чейт помогал нам с Шутом как только мог. Разве я мог не отплатить ему добром за добро? Мазь, которой я обработал раны Шута, была знакома мне. На ее изготовление шла печень рыб, редко заплывавших в наши северные моря. Мазь была очень дорогая, но Чейт поделился ею без колебаний. Было бы подло не помочь ему в ответ. Я снова кивнул. Пойду в свою старую комнату и немного посплю. Чейт ответил мне таким же кивком. Ты переутомился, Фитц. Позже, когда отдохнешь, напиши мне отчет о том, как ты пытался лечить Шута. Когда я хотел поговорить с тобой, тебя не то чтобы не было вообще. Казалось, это был не ты. Как будто исцеление поглотило тебя, и ты сам стал Шутом. Или вы стали единым целым? Напишу, пообещал я. Хотя и сомневался, что смогу рассказать о том, чего не понимал сам. А взамен попрошу еще свитков об исцелении силой и о том, как можно ее одалживать. Те, что ты оставил, я уже прочитал. Чейт кивнул, очень довольный моей просьбой, и бесшумно скрылся за гобеленом. Подойдя к кровати Шута, я убедился, что тот по-прежнему крепко спит. Я поднес ладонь к его лицу, боясь прикоснуться, чтобы не разбудить. Но, переживая, не привели ли мои усилия к тому, что его лихорадка усилилась. Но нет, жар явно спал. Шут дышал ровнее и глубже, чем раньше. Я отчаянно зевнул, выпрямился и потянулся. Последнее оказалось ошибкой. Я с трудом сдержался, чтобы не закричать от боли во все горло. На долгую минуту я замер, потом осторожно повел плечами. Такого я никак не ожидал. Осторожно отлепив рубашку от спины, я задрал ее повыше и подошел к зеркалу. То, что я увидел, глубоко меня озадачило. Сочащиеся кровью раны у меня на спине были намного меньше, чем у Шута. Они не воспалились и не гноились, просто 7 аккуратных дырочек, словно кто-то несколько раз ткнул мне в спину кончиком кинжала. Судя по тому, как мало было крови, ранки были неглубокими. На мне все заживает удивительно быстро, так что к завтрашнему вечеру, наверное, от них не останется и следа. Вывод лежал на поверхности. Пытаясь исцелить Шута при помощи силы, я заполучил те же раны, что и у него. Вспомнив еще кое-что, я задрал рубашку на животе, и точно на тех самых местах, где я заставил закрыться раны Шута, которые сам и нанес, у меня появились красные полосы. Я осторожно ткнул в одну из них пальцем и скривился. Было не то чтобы больно, но неприятно. Мысли мои неслись вскачь в поисках объяснения. Получается, что, пытаясь поделиться с Шутом здоровьем, я добился того, что он поделился со мной своими ранами, а его раны теперь закрываются за счет того, что у меня открылись такие же. Я одернул рубашку, подбросил в камин еще дров, подобрал камзол с множеством пуговиц и побрел вниз в свою старую комнату. Оставалось надеяться, что разгадка отыщется в одном из манускриптов, которые обещал мне Чейт. А до тех пор лучше помалкивать о моих неприятностях, иначе Чейт непременно захочет провести уйму опытов с моим участием, что было бы очень некстати. Когда я спустился в комнату и закрыл за собой потайную дверь, она слилась со стеной. Выглянув сквозь щелку между ставнями, я убедился, что поздний зимний рассвет уже не за горами. Я добавил полено в почти догоревшее пламя в камине, бросил свой роскошный, но потерявший всякий вид наряд на стул, переоделся в удобную и теплую шерстяную ночную рубашку лорда Фелдспара и подошел к кровати, в которой спал в детские годы. Слепающимися глазами я оглядел комнату. Вон та трещина в штукатурке всегда напоминала мне медвежью морду. А ту царапину на потолке оставил я, когда отрабатывал удар боевым топором и не удержал его. Гобелен с королем Вайсдомом и Элдерлингами заменили на другой, с изображением двух дерущихся оленей. Новый мне нравился больше. Я глубоко вздохнул и лег в постель. Дом. После всех долгих лет это место по-прежнему оставалось для меня домом. и я провалился в сон под защитой надежных стен Оленьего замка.